Здравствуйте! Добро пожаловать в мир новых идей, серию аудиокниг «One Hour Expert». Аудиокниги – это новое слово в обучении для профессионалов в различных областях бизнеса. В данной серии представлены актуальные идеи ведущих экспертов России и мира в области менеджмента, продаж и персонального развития. Авторы лично делятся с вами самыми ценными советами для того, чтобы помочь вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Кёрк Ректор является признанным по всему миру экспертом в области менеджмента, лидерства и персонального развития. Основа его программ – это более чем 30-летний опыт работы в качестве адвоката, корпоративного тренера, стратегического советника, а также многолетний опыт владения собственным бизнесом. Программы Кёрка Ректора богаты содержанием, интересны и оригинальны, они заряжают энергией и побуждают к действию и позитивным изменениям. Из программы «Делегировать или умереть». 10 шагов для эффективного делегирования, когда вы понимаете, что не справитесь в одиночку. Вы узнаете, что такое эффективное делегирование и как применять его принципы в ежедневной работе. Следуя процессу из 10 шагов, которые описывает Кёрк Ректор, вы, наконец, освободите время и силы для того, чтобы делать действительно важные для вашего успеха и благополучия вещи. Делегировать или умереть. 10 шагов для эффективного делегирования, когда вы понимаете, что не справитесь в одиночку. Hello, my name's Kirk Rector. Здравствуйте, меня зовут Кёрк Ректор. And during my career, I've worked with top business people as well as average people to help them to succeed, to help them reach their goals. И в течение моей карьеры я помогал достигать успеха и добиваться целей и бизнесменам, и обычным людям. I've probably worked with someone like you. Возможно, я работал с кем-то похожим на вас. You may be a businessman. Возможно, вы бизнесмен. A teacher. Или учительница. A career person. Или человек свободных профессий. You may work in the government. Возможно, вы работаете в правительстве. Or you're just an employee. Или вы просто сотрудник. Maybe you're a housewife. А возможно, вы домохозяйка. Maybe you're a student. А возможно, студент. But whatever your focus in life, но независимо от того, на чем вы концентрируетесь в жизни, you realize your task list is too long. Вы понимаете, что список ваших заданий слишком длинен. You have too much to do. Вам нужно сделать слишком многое. Yet you feel that you must do it all yourself. И вы чувствуете, что вы должны все это сделать сами. But your time is too short. Но у вас слишком мало времени. Of course you know you should delegate. Конечно, вы знаете, что вы должны делегировать что-то. But you don't. Но вы этого не делаете. Well, you're not alone. Но вы не одиноки. I have a secret. У меня есть секрет. No one delegates enough. Никто не делегирует достаточно. I'll talk about that in a minute. Об этом поговорим через минуту. But you may say, Kirk, if I delegate, the job doesn't get done right. Но вы можете сказать, Кёрк, если я что-то поручу другому человеку, работа не будет сделана правильно. I try to delegate. It ends up, I have to do it myself. Я пытался делегировать, но в итоге все равно приходится все делать самому. Or you might say, Kirk, I already delegate a lot. And there's not much more I can delegate. Или вы можете сказать, Кёрк, но я уже достаточно делегирую, я больше ничего не могу поручить из своего списка. Well, I don't believe you. Вы знаете, я вам не верю. If there's not much more you can delegate, then you wouldn't have bought this program. Если бы вы больше ничего не могли поручить, вы бы не купили эту программу. Somehow, at least subconsciously, you know that you can do better. Наверное, может быть, даже подсознательно вы ощущаете, что что-то вы можете изменить. Oh, you say, but I don't have time to delegate. Но вы можете сказать, но у меня нет времени никому ничего делегировать. I don't have anyone to whom I can delegate. И у меня нет подходящих кандидатур для этого. I don't have anywhere to turn. I must do this myself. Мне некуда идти, я должен делать это сам. Well, I don't care. Но мне нет дела до этого. Stop. Хватит. Delegate. Делегируйте. You must delegate and then delegate some more. Вы должны делегировать, а потом делегировать снова. Because you don't have time not to delegate. Потому что у вас просто нет времени не делегировать. Because when you don't delegate, you get so overwhelmed with so many small tasks. Потому что когда вы ничего не поручаете другим, на вас сваливается такая куча дел. That you don't have time for the real important things. Что у вас не остается времени на действительно важные вещи. Your company suffers. Ваша компания страдает. Your family suffers. Ваша семья страдает от этого. Your health suffers. Ваше здоровье страдает. And you burn out. И вы просто выжигаете себя изнутри. Accept it. Примите это. You must delegate. Вы должны делегировать. Or die. Делегируйте или умрите. Now I have a promise for you. Я могу вам пообещать вот что. If you delegate effectively, если вы будете эффективно делегировать, those tasks will get done. Все эти задания будут выполнены. Maybe not in just the way you would have done them. Может быть, не совсем так, как вы бы их сделали. But they will still be done right for the purposes you actually need. Но они будут сделаны правильно и соответствуют целям, которые вы поставили. And you do have opportunities to delegate when you plan for it. И у вас есть возможности делегировать, когда вы планируете этот процесс. You may not have someone to whom you delegate this second. Возможно, именно сейчас у вас нет подходящей кандидатуры. But when you stop and look in some unusual places, но когда вы остановитесь, оглядитесь и поищете в нестандартных местах, I promise you, you will soon find new people up, down or sideways to share your goals and give you help. Я могу пообещать вам, что вы увидите этого человека рядом с собой, наверху, внизу, того, который готов разделить ваши цели и помочь вам. Yes, you have places to turn. Да, вам есть куда идти. You don't have to do it all yourself. Вам не нужно все делать самому. So, let's delegate effectively. Поэтому давайте делегировать эффективно. And what will you get? Что вы получите от этого? It will free you to do those vital things in your life you must do yourself. Вы освободите себя для того, чтобы делать самому действительно важные вещи. Eating right. Например, правильно питаться. Sleeping enough. Достаточно спать. Planning well. Хорошо планировать. Performing well in those vital, most critical tasks. Добиваться замечательных результатов в выполнении самых важных заданий. And developing your next level of success. И готовясь перейти на новый уровень успеха. And you will develop the people around you. Плюс вы поможете развиваться людям вокруг вас. When you delegate, you'll find your life enriched with new friends, new associates, and people who share your vision and your goals of life. Когда вы научитесь эффективно делегировать, вы найдете новых друзей, новых союзников и новых соратников, которые будут разделять ваши цели. That's what this program is here to help you do. Именно эта программа призвана помочь вам. And we'll do that in the following 10 steps. И мы сделаем это с помощью 10 шагов. 1. Understand what effective delegation is and that you can do it better. Первое. Поймите, что такое эффективное делегирование и как вам справиться с ним лучше. 2. Recognize the delegation opportunity. Второе. Осознайте возможность делегирования. 3. Define what to delegate and when. Третье. Определите, что и когда делегировать. 4. Choose the person, group or organization to do it. Четвертое. Выберите человека, группу или организацию, которая будет это делать. 5. Dialogue. Clearly define the result. Пятое. Донесите свою цель очень четко, для того, чтобы результат ей соответствовал. 6. Set appropriate due dates and check-up points. Шестое. Определите даты и контрольные пункты. 7. Check up. Follow up. Седьмое. Контролируйте и следите за процессом. 8. What to do when they don't perform. Восьмое. Что делать, если они не дают необходимых результатов? 9. When it's done, reward your delegates. Девятое. Когда задание выполнено, наградите своих подопечных. 10. Enjoy your free time and put it to good use. И 10. Наслаждайтесь своим свободным временем и эффективно его применяйте. Delegate or die. 10 steps for effective delegation when you don't think you can do it. Делегируй или умри. 10 шагов эффективного делегирования, если вы думаете, что не справитесь сами. So let's